Закон закрепления. Любая постоянно закрепляемая форма проявления эмоций или поведения становится автоматической и обусловленной реакцией. То, что нам не удается закрепить, в конце концов исчезает. Мы можем закрепить модель своего собственного поведения или поведения любого другого человека путем позитивного его усиления, то есть всякий раз, когда мы хотим поступать должным образом, нам следует себя чем-нибудь поощрять. Это может быть какая-нибудь похвала, небольшой подарок, поход куда-нибудь и прочее. Вы можете также использовать негативное закрепление. Им может служить нахмуривание бровей, повышение голоса или даже физическое наказание. Важно понять, что закрепление – это не одно и то же, что наказание или поощрение. Закрепление – это немедленная реакция на тот или иной поступок, в то время как наказание и поощрение могут последовать значительно позже.